Коттедж по соседству с тем домом, где прижало парней, вдруг накренился и под натиском неведомой силы рухнул. Затем почти одновременно земля возле крыльца их убежища поднялась вверх и опала. Потом еще и еще раз. Танки снова открыли огонь от дороги. Видимо, били точно в дом, где засели Поташов с Тимофеевым. Когда дым и пыль немного осели, от дома осталась едва видимая в мареве куча обломков высотой 3 метра. Опомниться амеры нам не дали. Сразу снова начался обстрел. А потом они полезли изо всех щелей. Я стрелял, почти не думая о том, что снова мой кошель потяжелел. Еще 2 звездочки придется положить в него, если уцелею. С нижнего этажа ощутимо потянуло паленым. Дрогнула и осела восточная стена. Все здание пронзила серия микротолчков. Пол повело вправо. «Командир, неопознанные коробки в тылу. Идут по болоту. Удаление 480 метров». Выпустив пару коротких очередей вдоль улицы, я присел за поваленным на бок старомодным комодом и переключился на приборы наблюдения жука. Оптика БТРа показывала 10 силуэтов на опасном от его позиции удалении. У жука заглушена большая часть аппаратуры слежения. Нет возможности запросить сигнал свой-чужой. Если это амеры, нам точно хана. Секунды текли одна за другой. Решение необходимо было принимать немедленно. Отжав тангенту на передачу, я приказал. «Сиди пока. Если выдвинешься сейчас, срисуют и подстрелят. Жди». «Есть». В эту самую секунду замолчал пулемет Бабакаева. Без размеренного рокота его машинки звук боя разительно изменился. «Я пустой! Крыша загорелась!» В голосе пулеметчика не было отчаяния или страха. Он просто снял с плеча трофейный автомат, продолжая отстреливаться. Амеры напирали и теперь закреплялись в развалинах дома слева, уже 20 метров от особняка. «Патроны закончились. У меня тоже пусто». Шолохов и Женя сказали это почти синхронно, но этого и следовало ожидать. С учетом трофейных боеприпасов мы продержались 1:40. Если в тылу американские танки, прорваться некуда. Как только мы перестанем огрызаться и выведем жука, броневик просто расстреляют издали. Нужно их отвлечь. Тогда у Караваева и летчиков есть шанс уйти. Вставив автомат, набитый менее чем на 2/3 бубен, я вызвал фельдшера и приказал. «Уж, на малой скорости выводи жука и шпарь в квадрат 41. Там съезд под насыпь. Она тянется почти до самого карьера. Там свяжешься с гранитом. Мы их отвлечем, пока есть чем». «Командир!» «Выполнять приказ. После поговорим». «Есть». Переключился на огонь одиночными. В случае чего, еще есть глок, а к нему почти 1000 патронов. Поднявшись на колено, выглянул наружу и несколько раз выстрелил по смутным силуэтам, мелькавшим в дыму. Затем переключился на общую волну и обратился к ребятам. «Всем экономить боеприпасы. По мере того, как отстреляетесь досуха, отступайте к карьеру. По одному пройдете. Там в складе точка сбора. Все ясно». Доклады разведчиков прерывались стрельбой. Снова начали бить танки, но когда 2 снаряда легли сильным недолетом и, видимо, зацепили своих, они замолкли. Но пехота наседала. Амеры тоже поняли, что патроны у нас на исходе. «Командир, я все». Голос Жени прерывался. Девушка спустила с чердака, и сейчас ее желтовато-карие глаза смотрели из-за прорезей маски сквозь туманную дымку. Слезы или раздражение от пыли? Разницы нет. «Боец Кольцова, выполняйте приказ». «Я... марш!» Впервые я повысил голос до крика, и девушка, отшатнувшись, как удар, раскрылась внизу. Следом уходил Шолохов, обнимавший пустую сейчас винтовку. За ним Семен, и последним спустился вниз Артур, который тоже не бросил пулемет. «Я уже расстрелял все, что было к автомату, да и глок скоро опустеет. Ребятам нужно отдать больше времени». Я снова выглянул наружу. К дому бежало сразу 3 амеров. Скинул пистолет, стреляя в того, что ближе всех. Адреналин шумит в крови. Все ощущается настолько остро, словно кожу содрали со всего тела. Я вижу каждую деталь, каждую трещину в стене. Чувствую, как огонь жадно лижет деревянные панели стен. Амер замирает на месте, как от удара, и валится на землю, как в замедленной съемке. Остальные вскидывают автоматы и поливают фасад особняка беспорядочным огнем. Но тоже как-то чересчур медленно. Кто-то кидает дымовые гранаты, все заволакивает белесая пелена. Стреляю еще 2 раза на едва видимые в дыму вспышки пламени, а потом спрыгиваю вниз. До самолета всего десяток метров. Пригибаясь, пролезаю в рваную дыру там, где самолет разломился на две части. Внутри кабины пилота все почти цело. Возле кресла бортинженера я вижу то, что искал. Пульт самоликвидации открыт, как его и оставили летчики. Красный рычаг нужно только повернуть вниз, и все взлетит на воздух. Но нужно дать амерам знак, что я еще жив. Высовываюсь в трещину, идущую через весь салон. Стреляю в мелькнувшую в дверном проеме первого этажа фигуру. Силуэт ломается пополам и оседает куда-то вниз. Почти в тот же миг из дома открывают ураганный огонь. Судя по звукам, 5 или 6 человек. Пули щелкают по обшивке. Одна зло взвизгивает где-то справа, совсем рядом. «Эта пуля не моя». Губы сами по себе шепчут старую солдатскую молитву. «Я бегу в пилотскую кабину». Рука сама находит рычаг механизма самоликвидации. Я плавно тяну красную ручку на себя, чтобы высвободить стопор, и закрываю глаза. Видимо, не судьба дожить до победы. Но я не проиграл. Точно не проиграл. «Снегирь-4, здесь Тополь-15. Ропша, отзовись, сержант!» Только сейчас я понимаю, что вокруг снова идет бой. Воздух вокруг наполнился гулом вертолетных винтов, как если бы винтокрылая машина была где-то совсем недалеко. Снова хрипит наушник, аккумулятор почти сел. Голос майора Полетаева едва различим среди треска помех и многоголосого гула винтов. «Маяк! СВ-маяк, врубай!» Я нашарил пульт КПК и вдавил кранью слева внизу кнопку. Звездочка оснащена системой распознавания свой-чужой. Включается автоматически, если подразделение работает в небольшом отдалении от основных сил. Но сейчас все, естественно, нужно активировать вручную. Если кто-то из наших находится в пределах 300 метров, приборы наблюдения он увидит серию коротких вспышек передатчика. Разработка старая, но массово внедрили ее относительно недавно, чтобы вертушки, артуха и танкисты не стреляли по своим. «Здесь Грач 63. Вижу тебя, Снегирь. Веду заградительный огонь. Ныряй куда-нибудь». Я сразу бросился на пол и откатился к стене кабины. Последнее, что я успел увидеть в боковое окно кабины, это облако рыжей кирпичной крошки, в которое превратился особняк и два соседних дома. Две вертушки висели в воздухе метрах в 15 над обломками самолета, поливая все впереди себя из крупнокалиберных роторных пушек. Я прижался к полу кабины, ощущая внутри лишь пустоту. Ни облегчения, ни радости. Скрип и скрежет металла о металл. Это ковш саперной машины наткнулся на двутавровую балку, бывшую когда-то частью перекрытия в обрушившемся доме. Прямо на развалинах десяток пленных хаммеров разбирают завалы. Делают все молча, почти не поднимая головы. За ними присматривают трое вованов из подтянувшейся минут 20 назад полевой бригады внутренних войск. Ребята молодые. Сбруя и особенно броники и шлемы сидят на них еще неуклюже. Но, видимо, опыт уже есть. За пленными следят полглаза. При этом оружие у всех снято с предохранителя. Один из них с ефрейторскими соплями на почти белых от пыли красных погонах как-то особенно зло поглядывает на пленных. Я стою рядом метрах в 10 возле запаленной КШМки, рядом с нашей разведкой 401-го танкового полка подполковником Лозовым. Это невысокий, плотного телосложения мужик с седой щеткой усов под облупившимся острым носом. Танкошлем он сдвинул на затылок, открывая блестящую лысину, обрамленную венчиком когда-то светло-пшеничных волос. Подняв на меня усталые в красных прожилках голубые глаза, танкист спрашивает: «Весь северо-запад сейчас плотно перекрыт амерами. Там скопилось, по нашим данным, до 200 000 человек. Это не считая разного сброда, который мы гоним, может, самого Воеводина. Дать сопровождение наших мотострелков?» «Спасибо, товарищ подполковник. Нам в одиночку будет сподручнее. К тому же в неразберихе легче затеряться. До истечения контрольного срока всего 2 суток. Сейчас вот откопаем тела и...» Со стороны руин слышатся сначала отдельные выкрики пленных, потом пронзительно свистнул кто-то из вованов и с удвоенной силой взвыл движок саперной мотолыги. Подбежал саперный прапор в засаленном черном танковом комбинезоне, без шлема и с длинным разводным ключом в руках. Небрежно козырнул Лозовому, он доложил, сильно заикаясь при этом: «Ковшом плиту зацепил, товарищ подполковник, снизу голоса идут, матерятся черти!» Я почти бегом побежал к развалинам, расталкивая по пути сгрудившихся возле раскопа пленных. В это время двое саперов доставали из дыры в земле моих ребят. Поташов матерился почти в голос, озираясь по сторонам. Видимо, он еще не до конца понял, что кругом свои. Я взял парня за плечи и увлек в сторону, чтобы не мешал фельдшеру. Видимых повреждений у него не было, в отличие от Тимофеева. Капитан тряс головой. Глаза его были совершенно пусты. Когда один из саперов снял с него шлем и срезал подшлемник, стало видно, что у капитана из ушей сочится кровь. Сзади уже подбежал Караваев со своим медицинским баулом. Фельдшер отогнал саперов и принялся ощупывать сначала капитана. Тут же сноровисто вогнал прямо через одежду иглу тюбика с противошоковым препаратом. Поташов наконец успокоился и осел на землю там же, где стоял. Но оружие из рук так и не выпустил, вцепившись в пустой же автомат мертвой хваткой. Я опустился на колени рядом с бывшим штрафником и услышал, как тот едва слышно и зло шепчет. «Никто! Теперь никто не скажет, что я трус! Теперь никто не посмеет!» Я сжал его ходящие ходуном плечи и встряхнул, глядя в остановившиеся глаза. «Теперь понятно, почему парень так хотел именно к нам. Почему всю дорогу пытался оказаться впереди всех? Зачем неоправданно рисковал? Никогда, парень. Обещаю тебе». Еще через час небольшим Жук уже объезжал морок по разбитому недавним боем проселку, снова удаляясь от своих. После случившегося в поселке капитана Тимофеева пришлось оставить с танкистами. Он получил тяжелую контузию, буквально не мог связать пару слов. Поташов уже оправился, фельдшер дал ему какие-то пилюли, и сейчас бывший штрафник спал, уткнув голову в сидящего рядом Бабакаева. В десантном отсеке стояла тишина. Все, кроме упоенно вертевшего баранку Семена, дремали. Я же изучал карту района основного задания. Если скорость будет прежней, уже через каких-то 5 часов мы будем на месте. «Командир, впереди кордон Амерский. 100 метров дальше за поворотом. Слышу их переговоры». «Свернуть есть куда?» «Нет». «Тогда действуем по обстановке. Если документы прикрытия не проканают, будем прорываться. Стараемся работать тихо. Всем принять стимуляторы. На финише косяки не нужны». Повинуясь жесту солдата, махавшего нам регулировочным жезлом, Жук принял влево и замер на обочине. Со мной вышла только Женя, снова нацепившая лейтенантские нашивки и берет. Остальные сидели в броневике, открыв потайные бойницы для стрельбы. Кордон состоял из пары сдвинутых к середине дороги джипов, один из которых был с пулеметной турелью, развернутой в нашу сторону. За гашеткой сидел чернокожий солдат, весьма героических пропорций. Чуть ближе стояло еще трое амеров, проверявших сейчас документы у человека в гражданской одежде. Мужчина стоял рядом с гражданским внедорожником, нагруженным какими-то узлами и чемоданами. Внутри сидело еще человек 5, видимо, его семья. Амер, тоже чернокожий, но уже в звании первого лейтенанта, что-то медленно втолковывал гражданскому, тыкая пальцем в развернутую бежевую книжечку. Судя по виду, это специальный пропуск «Вездеход». Мы изучали образцы документов перед выходом. Такие выдавали местным активистам, членам администрации поселков и маленьких городов. Уже смеркалось. Амеры врубили фары у джипов. Каждый солдат зажег фонарь, вдетый в специальное гнездо на разгрузке у левого плеча. К нам подошел солдат в польской полевой форме с отчетливо различимыми следами споротых знаков различия своей армии и наспех нашитыми знаками войск коалиции. Устало козырнув, он сначала обратился ко мне по-польски, но, увидев чуть выступившую вперед Женю, быстро перешел на довольно беглую английскую речь. «Дорога закрыта, мэм. Вам придется вернуться назад и свернуть на дорогу 32. Там сейчас собираются все, кто вышел из окружения». Та недовольно поморщилась и сквозь зубы процедила самым ледяным тоном, который мне доводилось слышать. «Капрал, там уже час, как хозяйничают русские танки. Мы отстаем от них всего на час небольшим. Пропустите нас немедленно». Услышав это, да еще сказанное на безупречном инглише, поляк извинился и убежал к негру, который уже закончил обрабатывать гражданского и что-то запихивал в боковой карман штанов. Наш капрал что-то быстро начал втолковывать американцу, показывая на нас. Однако тот, не смутившись, махнул подчиненному рукой и направился к своему джипу. Видимо, у него была связь, и лейтенант решил проверить информацию. «Уважаю, бывалый человек. Но этого допустить нельзя. Джип с гражданскими уже тронулся с места, а вскоре скрылся из виду. Как только вдалеке исчезли его огни, я решительно направился к лейтенанту, попутно поправляя шлем левой рукой. Женя отошла в сторону и положила руку в подсумок с потайным карманом, указав едва заметным движением головы на пулеметчика. Нас страховали из жука, к тому же амеров было всего пятеро. Чернокожий лейтенант что-то быстро говорил в трубку, изредка бросая взгляды в нашу сторону. В сумерках мне не особо видно было, как именно менялось выражение его лица. Зато я вовремя увидел, как его рука в перчатке тянется к повисшему на ремне у бедра автомату. Дальше все было очень быстро. Я мгновенно выхватил из набедренной кобуры глок с навинченным заранее глушителем. И выстрелил американцу прямо в лицо, и тот откинулся назад в салон джипа. Женя вынула короткий пистолет из сумки и дважды выстрелила в пулеметчика, а затем в обернувшегося к ней водителя. Капрал, стоявший у переднего правого крыла джипа, тоже дернулся и осел на асфальт с дыркой вместо правого глаза. Я развернулся влево и дважды выстрелил в выходившего из машины водителя второго джипа. И еще трижды в салон, где сидел еще один солдат. Несколько мгновений мы осматривались, но больше никакого движения вокруг не было. «Трупы в машины! Машины в лес и двигаем дальше! Джипы заминировать, но без фанатизма! Время дорого!» Это я сказал подошедшему Поташову с Бабакаевым. Быстро перекидали трупы амеров в джипы, спустив их в нетронутые кислотными осадками заросли кустарника в десятки метров от обочины шоссе. Потом Сеня гнал, что есть духу, пока мы не миновали железнодорожный переезд, где скопилась куча народу и техники. Все спешили оказаться на транспортах, чтобы поскорее уплыть домой. Хотя вряд ли кто-то из этих грязных, оборванных и обожженных людей верил, что им так просто удастся это сделать или вообще спастись. Я смотрел на это серо-зеленое людское море, высунувшись в люк по пояс. Больше ни одного улыбающегося лица, никаких песен и шуток. Сейчас я с удовольствием отметил, что вижу именно то лицо врага, которое мне очень по душе. Через 3 километра мы свернули с основной магистрали на более спокойный проселок. И заехав в почти нетронутый войной поселок, остановились на окраине. Гном ловко завел броневик в развалины какого-то склада, выгоревшего изнутри полностью. Остатки крыши еще каким-то чудом держались, но никакой защиты от непогоды она не давала. Сквозь прорехи было видно очистившееся от облаков бледно-голубое небо. Я отрядил Шолохова с Поташовым и Артуром в караул и принялся составлять донесение для Полетаева. Обычная радиосвязь, даже с шифрованием, здесь могла вызвать нежелательное внимание. Пусть у амеров и кавардак, но сюрпризы на финальной стадии операции мне точно не нужны. Для Тополя-15. Приоритет воздух. В результате боестолкновения в районе Наспункта Морок тяжело ранен прикомандированный группе капитан Тимофеев. Отряд вышел в район выполнения основной задачи. Прошу подтвердить актуальность и условия поставленной задачи. Снегирь-4. Сеня быстро что-то набирал на клавиатуре блока спутниковой связи. В своих наушниках-чашках на коротко стриженной голове он сейчас неуловимо напоминал Чебурашку из полузабытого советского мультфильма. Караваев спал, опустив голову на грудь. Он имел особый талант засыпать, как только представлялась возможность. Причем в любом положении, даже стоя. Женя сидела напротив и с каким-то ожесточением снаряжала автоматный магазин. Патроны со злым «клац-клац» вставали на положенное место, а девушка продолжала свое занятие с таким видом, словно вокруг больше ничего не существовало. Подавшись чуть вперед, я спросил. «Скоро будем на месте. Все нормально». Она быстро подняла лицо, губы Жени тронула слабая улыбка. Но из-за общей напряженности, сквозившей в каждом ее движении, получилось невесело. «Я смогу. Все нормально, товарищ командир». «Женя, Тимофеев только ранен. Он поправится». «Да, но... простите мою слабость, товарищ командир. Меня... нас готовили, но здесь... здесь все совсем иначе. Странно. Я уже не новичок. Воюю почти год-то до этого... В общем, было дело и раньше. Но вчера, когда он вот так тряс головой, он же меня совсем не узнавал. Почему мне так плохо, товарищ командир?» «Война, она разная, Женя. Вот я после первой своей, когда на вторую приехал, так же думал. Мол, все я знаю, все видел уже. А потом трое духов почти весь мой взвод перещелкали меньше, чем за 10 минут. И вот лежу я, носом грязь обоняю и думаю, как же так?» Вроде грамотно шли, никто ни в глаза, ни в уши не долбится. А вот прохлопали, и вся недолга. Лежу, ненавижу себя, и помереть охота пуще всего на свете. Духи, знай, постреливают, но далеко до них, выстрелов не слышно, только пули по камням щелкают. Думал тогда, вот сейчас встану, поймаю свинчатку в лоб, и все закончится. Не будет позора, крики товарища слышать перестану. Вдруг в горле образовался огромный ком битого стекла, и сердце обожгло ледяным холодом. Я отстегнул поилку и втянул в рот прохладную талику влаги, покатал ее во рту, сглотнул. Боль отступила. Вдох. Выдох. И что дальше было? В глазах девушки больше не было растерянности и злости. Видимо, что-то в моей истории зацепило. Дало ответ на невысказанное, раздиравшее ее изнутри нечто. Стараясь, чтобы Женя не заметила, как меня придавило, делаю неглубокий вдох. Говорю медленно, дабы скрыть накатившую слабость. А понял я, что отрезать уши тем ушлым духом будет более правильно. Спросить за товарища убитых, ибо должен я им за то, что не уберег. Говорю же, месть не воскрешает мертвых, но дает повод жить дальше. Соберись, не раскисай. Если дадут добро, через 2 часа выходим. Договорились? Да. Я вас не подведу, товарищ командир. Но как долго оно продлится, это желание выжить? Это все от человека зависит. Сначала я мстил, потом... Не знаю даже, как сказать, чтобы понятно было. Жил со войной, наверное. Привык. Я к ней, а она ко мне. Страшно. Сопровождалось сказанное таким жалостливым взглядом, что я невольно усмехнулся. Видимо, это в женской природе жалеть несчастных. Она не понимает, хотя искренне пытается. Ничего, время все разложит по полочкам. Поэтому пришлось говорить, едва сдерживая улыбку. Да, но уже не так сильно. Все, боец Кольцова, отдыхай пока. Вспоминай, чему тебя там перед заданием наставляли. Как только Тополь ответит, все будет очень быстро. Командир, воздух от Тополя 15. В наушнике мелодично тринькнул зуммер оповещения. В левом верхнем углу мигнула иконка загрузки программы дешифратора. Затем всплыло окно с текстовым документом уже дешифрованного сообщения. Ответ разведотдела был предельно кратким. Тополь-15, Снегирю-4. Приоритет – ракета. Приказываю немедленно выдвинуться в квадрат 163. Обнаружить и эвакуировать человека, назвавшего условленную кодовую фразу. Идентификацию и контакт производит только лейтенант Кольцова. По получении приступить к выполнению задачи. Тополь-15. Я развернул планшет к Жене и дал ей прочесть текст шифровки. Лицо девушки осталось напряженным, но в глазах снова блестели озорные искорки. Она быстро пробежала глазами текст и, подняв ко мне уже порозовевшее лицо, утвердительно кивнула. «Я готова, товарищ командир». Подмигнув девушке, я отстучал охранению приказ возвращаться и, щелкнув Молокова по ближнему ко мне наушнику, сказал: «Сеня, заводи. Маршрут уже у тебя на экране. Идем как можно быстрее. Начальство торопит». Маршрут прокладывал тот, кто явно бывал в этих местах раньше. Мы не встретили ни одного патруля или кордона на дороге. Вообще казалось, что вокруг и войны-то нет. Так мирно выглядел пейзаж вокруг. Даже гул канонады, до этого рокотавший где-то севернее, здесь совершенно стих. Сначала жук долго петлял по узкой грунтовке, пока мы не миновали окраины какого-то поселка. Потом Сеня резко свернул в жиденький сосняк и выбрался сначала на заброшенное поле, а потом снова нырнул в редколесье, где я остановился на берегу замерзшего сейчас ручья. «Все, приехали!» Я глянул на карту. Точка рандеву была отмечена через 10 километров западнее того места, где мы остановились. Никаких строений, приметных ориентиров, просто лес и все. «Сеня, ты остаешься тут. Шолохов, выдвигайся к месту встречи. Аккуратно все осмотри. Если чего заметишь, дай знать. Сам оставайся на месте. Жди, пока придем. Остальным приготовить тихари. Работаем аккуратно. Женя, вы идете с сержантом Бабакаевым. Он ваше прикрытие. Все его распоряжения выполнять мгновенно. Поташов и Караваев, сесть вон на эту тропинку. Она одна подходит к месту встречи. Мин не ставить. Просто замаскироваться и пасти точку отхода. Я иду вместе с Кольцовым и Бабакаевым. Как только Шолохов все осмотрит, мы выдвигаемся к месту рандеву. До истечения контрольного срока 1:20. Потом по обстоятельствам. Вопросы, предложения, жалобы. Ответом было только сосредоточенное сопение. Никто особо не рвался высказываться. Готовились по минимуму. Лишь Бабакаев приторочил пулемет на пояс, чтобы не брякал. И расчехлил свой второй номер, американскую трещотку «Крис». И навинтил на короткий ствол массивный глушитель. «Пистолет-пулемет американского производства TDI «Крис Супер». Данный ПП спроектирован компанией Transformation Defense Industries и в настоящее время является одним из лучших представителей современных пистолетов-пулеметов по сочетанию боевых и служебно-эксплуатационных качеств». Этот странного вида пистолет-пулемет вполне неплохо прижился у нас в арсенале. Сделанный под мощный 11-миллиметровый патрон, Крис не единожды выручал Бабакаева, когда его первый номер начинал показывать характер. Несмотря на свой чудной вид, Крис, по моим ощущениям, вполне адекватен на коротких дистанциях, хотя и капризен. Но это общее место всей импортной оружейки. Ничего хуже нет, чем работать с незнакомым оружием. Причем дело не в конкретном устройстве, а скорее в национальных особенностях. Вот, к примеру, немцы. Точные, надежные и не терпят разгильдяйства. Итальянцы, изящные внешне, сложные, капризные по внутреннему содержанию. «Здесь Вуду, я на точке. Цель наблюдаю. С востока 200 подходят гости. Цель одиночная, групповая, 3-3. Прием». Спокойный голос Шолохова прервал разбежавшиеся было мысли. Сделав знак Артуру и Жене, сбежал по откосу холма, почти не взбудоражив ковер из слежавшихся палых листьев и гнилой хвои. Все было примерно как и ожидалось. В указанном месте нас ждал всего один человек. И учитывая, что мы пришли по самый краешек от контрольного срока, за нашим грузом уже выстроилась очередь. По той самой тропинке, где сейчас закрепляются Поташов с Караваевым, идет 6 амеров. И вряд ли они хотят угостить нашего человечка конфетами. Понял и принял. Держи цель. Мы будем с юго-востока. 2-2. «Разрешите работать на свое усмотрение». «Добро. Только аккуратно. Отбой». «Понял и принял». Пока мы выбирались из оврага на ровный участок, уже окончательно стемнело. Я сам включил ноктовизор, остальные сделали то же самое. Лавируя между толстыми стволами деревьев, я выбирал дорогу интуитивно, держась как можно ближе к ним. Так меньше шансов наступить на гнилушку, да и укрыться при встречке можно почти мгновенно. 10 минут мы бежали ровной волчьей рысью, стараясь ступать след в след. Вдруг тишину разорвали звуки боя. Но тут я был спокоен. Судя по всему, стреляли амеры, попавшие под огонь снайпера, и подошедших к ним с тыла Поташова и Караваева. Я перешел на бег. Остальные тоже. «Командир, амеры северо-востока, 102». «Слышу. Всем включить маяки. Работать аккуратно. Делаем все быстро. Амеров наглухо. Отбой». «Есть». Мы буквально взлетели на невысокий плоский холм, и картина боя открылась как на ладони. От раздвоенной старой осины я увидел 4 белые фигурки внизу и впереди. Пристроив автомат в развилку дерева, я махнул Бабакаеву и Жене в сторону неглубокой ложбинки, поросшей редким кустарником. Там мигал белыми всполохами точно такой же маяк, как и наши. «Артур, Женя, перемешками туда. Я прикрываю. Бегом!» Девушка, прикрываемая массивной фигурой Бабакаева, сорвалась с холма вправо, и вскоре они оба скрылись там. Тем временем Поташов и Караваев не давали амерам поднять головы, аккуратно постреливая из-за кустов, надежно скрывавших от застигнутых врасплох американцев. Я прицелился в пулеметчика, шарашившего вдоль тропы длинными заливистыми очередями, и дал по нему 2 короткие очереди. Автомат глухо тявкнул, но звук был намного тише, чем без тихаря, да и без вспышки. Амер дернулся и, заваливаясь вперед, выпустил заглохший сразу пулемет. Остальные даже не поняли, что стреляют сверху. Переводя слабо светящийся белым кружок прицела на привставшего для броска гранаты амера, я снова плавно выжал спуск, и тот осел вниз, разжав руку. Кругляш гранаты покатился вниз, прямо к ногам его приятелей. Глухо ударил по ушам разрыв гранаты, и вскоре кто-то пронзительно заорал. Потом я увидел, как из кустов, полусотни метров от того места, где тропинка делала поворот, поднялись 2 силуэта с мигающими белыми точками света на уровне плеч. Они перебежками преодолели пространство, разделявшее их и место взрыва. А потом добили единственного амера, катавшегося по земле и оравшего с неослабевающей силой. «Здесь гвоздь, у нас чисто». «Вижу вас. Осмотритесь и проконтролируйте. Потом быстро к нам». «Есть». Я спустился с холма и тоже бегом направился в ложбину, где увидел совершенно нетипичную картину. Женя обнимала высокого, сухощавого человека в американской полевке со знаками различия войск связи и майорскими звездами в петлицах. Нашивка над правым накладным карманом гласила «Майор Роберт Лиман». Я опустил автомат, поскольку человек в чужой форме гладил всхлипывающую Женю по голове и с легким акцентом приговаривал по-русски. «Мое солнышко, все же нормально. Но не надо. Что скажет твой командир, а?» Девушка оторвала голову от груди человека в чужой форме и, подняв на него блестящие от слез глаза, проговорила срывающимся голосом. «Папка, они сказали, тебя расстреляли тогда в Нью-Йорке, прямо в кабинете, в консульстве». «Потом, если можно будет, все расскажу. А сейчас мне нужно говорить с твоим командиром». Сзади спустились Поташов с Караваевым. Последний показал мне жестом, что все нормально. Я кивнул и, шагнув к неожиданному родственнику Жени, сказал. «Старший сержант Андреев, разведотдел штаба 2-й ударной. Выйти можете?» «Да, конечно. Здесь оставаться нельзя. Мне приказано сопроводить вас за линию фронта и обеспечить охрану. Пойдемте». «Да, сержант, я понимаю. Рад оказаться дома среди своих. Наконец-то». «Вы среди своих, но до дома еще далеко. Идемте». «Полковник СВР Ухтомцев Валерий Петрович». «Хорошо, вот и познакомились». До Жука мы добрались довольно быстро. Всю дорогу мои архаровцы украдко разглядывали настоящего разведчика-нелегала, неожиданно оказавшегося в нашей более чем простецкой компании.